Здоровье, болезнь и старение. Здоровье. Самодисциплина, желание не стареть из-за лени, ощущение управления своим телом, самосовершенствование в делах, профессии, отсутствие застоя и пресыщения в мыслях, желание познания мира, природы, знаний, труд, последовательность в делах, уверенность в правоте своих поступков, выполнение своих обязательств и ответственность за произносимые слова. Дела, дела, дела. Забота о мире, о здоровье детей и вера в Бога. Омоложение, обновление соединительной ткани день за днем в результате прилива свежей крови, благодаря упражнениям правильным, понимаемым и разумным. Движение, желание встать и идти, и главное быть уверенным, что дойдешь, сделаешь и получишь удовольствие от результата. Молодость, или функциональное состояние организма, позволяющее с каждым прожитым годом накапливать терпение, силовую выносливость, умение справляться с отрицательными эмоциями без применения искусственных допингов и транквилизаторов, алкоголя и курения.